Видно, встреча с американцем так увлекла Репнина, что он не заметил, как опустел вестибюль. Толпы людей перешли в зал. Судя по всему, там происходило сейчас нечто значительное. Николай Алексеевич последовал за всеми. Впрочем, место, которое он облюбовал, находилось в задних рядах и было достаточно укромным. В зале, как тут же установил Репнин, действительно происходило нечто для съезда значительное. Выступал Ленин. Репнин еще не определил, как принимает главу большевиков съезд, но что-то неуловимое подсказывало, что Ленин расстроен, и необходимо усилие, чтобы победить плохое настроение и овладеть собой. «Когда я пришел сюда, — произнес между тем Ленин, — я слышал часть речи предыдущего оратора, который, обращаясь ко мне, сказал, что я хочу разогнать вас штыками. Нет такой силы, которая могла бы покорить волю народа, волю крестьян и рабочих». Теплая ладонь, большая и щадящая, легла на плечо Николая Алексеевича. Репнин оглянулся. «Робинс, как вы полагаете, такой угрозы действительно нет?» Робинс чуть-чуть оперся на подлокотнике кресла, чтобы его слышал только Репнин. В глазах американца не искорки прежнего радушия, сплошное ненастье. «Вы о штыках, господин Робинс?» «Да, разумеется». «Не дойдет ли дело до штыков?» Он подмигнул, на этот раз хмуро, не обнаружив, шутит ли он или говорит серьезно. Да и в глазах Кислова, который напряженно вслушивался в речь американца, не было улыбки. Ему-то лучше знать Робинса. «Штыки отнюдь не ближайшая перспектива», — засмеялся Репнин. Но Робинс был серьезен. То ли он не понял Репнина, то ли не разделял его оптимизма. А Ленин сделал паузу и оглядел зал, который тревожно приумолк. Казалось, сам воздух большого зала был заряжен сейчас электричеством неприязни. Сама тишина не хотела принимать слов человека, стоящего на трибуне. «Товарищи здесь говорили, что новая волна революции, быть может, сметет Советы. Я говорю, этого не будет. Я твердо уверен, что Советы никогда не погибнут. Революция 25 октября доказала нам это. Советы выше всяких парламентов, выше учредительных собраний.